Глава 35. Кейтлин. Пусть короли зимы покоятся в своей холодной подземной крипте. Талли черпают силу из реки и в реку возвращаются, когда истекает их жизненный срок. Лорда Хостера, одетого в серебристые доспехи, уложили в узкий челн. Он лежал на плаще, где голубое сочеталось с красным, и те же цвета повторял его камзол. У его головы стоял высокий шлем, который венчала форель с чешуей из серебра и бронзы. На грудь ему положили раскрашенный деревянный меч и сомкнули его пальцы вокруг рукояти. В кольчужных перчатках его истаявшие руки казались по-прежнему сильными. Массивный, дубовый с железом щит поместили слева, охотничий рог справа. Оставшееся свободным пространство лодки наполнили стружкой, щепой и клочками пергамента. Одно загрузили камнями. На носу развивалось знамя, скачущая форель Риверана. Погребальный челн спускали на воду 7 человек, представляющие 7 ликов бога. Первым был Роб, сюзерен лорда Хостера. Ему помогали лорд Бракен, лорд Блэквуд, лорд Венс и Малистер, сир Марк Пайпер. И хромой лотер Фрей, приехавший из близнецов с ответом, которого они давно ожидали. Его эскорт из 40 латников возглавлял Волдер Риверс, старший из бастардов лорда Волдера, суровый, седовласый, прославленный воин. Их прибытие через несколько часов после кончины лорда Хостера привело Эдмара в ярость. «Волдер Фрей заслуживает четвертования!» — кричал он. «Он шлет нам калеку и бастарда! По-твоему, это не оскорбление?» Не сомневаюсь, что лорд Волдер выбрал их своими посланниками не без задней мысли, согласилась Кейтлин. С его стороны это месть, мелочная и злобная, но не забывай, с кем мы имеем дело. Отец бывало называл его покойный лорд Фрей. Он зол, завистлив и прежде всего горд. К счастью, сын ее проявил больше здравого смысла, чем брат. Роб принял Фреев со всевозможной учтивостью, предоставил помещение их латникам и попросил сира Дезмонда Грелла уступить свое место Лотеру, оказав последнему честь проводить лорда Хостера в последний путь. Жизнь сделала мальчика мудрым не по годам. Пусть дом Фреев расторг союз с королем Севера, лорд Переправы по-прежнему оставался самым могущественным знаменосцем Риверана, и Лотер представлял здесь его особу. Когда семеро носильщиков спустились на нижние, затопленные ступени речной лестницы, решетку подняли. Лотер Фрей, тучный и мягкотелый, тяжело дышал. Ясен Малистер и Титус Блэквуд, державшие нос, стояли по грудь в воде, направляя челн. Кейтлин стояла на крепостной стене, как стояла и ждала столько раз до этого дня. Внизу быстрая камнегонка вазалась копьем в бок широкого красного зубца, и ее голубовато-белые воды вливались в красное илистое русло большой реки. Над водой висел утренний туман, тонкий, как паутинка, нестойкий, как память. «Бран и Рикон ждут его», — печально думала Кейтлин. Как когда-то ждала я. Узкий челн прошел через красный каменный проем водных ворот. Камнегонка подхватила его и понесла к месту слияния. Когда лодка вышла из-под прикрытия замковых стен, ее парус надулся, и отцовский шлем блеснул на солнце. Лорд Хостер Талли правил верно, плывя навстречу восходящему солнцу. «Пора», — сказал дядя, — «и Эдмар, теперь он лорд Эдмар, и к этому еще предстоит привыкнуть», — поднял свой лук. Его оруженосец поднес к стреле головню. Эдмар дождался, когда огонь займется, натянул тетиву и выстрелил. стрела с легким гулом отправилась в полет. Кейтлин сопровождала ее взором и сердцем, но она упала в воду, далеко за кормой челна. Эдмар тихо выругался. «Это из-за ветра», — сказал он. «Еще раз». Головня коснулась обмотанного промасленной ветошью наконечника, и Эдмар выстрелил снова. Стрела полетела далеко, слишком далеко, и ушла в реку в дюжине ярдов перед челном. Шея Эдмара стала красной под цвет бороды. «Еще!» — скомандовал он, доставая из колчана третью стрелу. «Он натянут, как его тетива», — подумала Кейтлин. Сир Бриндон, должно быть, тоже заметил это и предложил. «Позвольте мне, милорд». «Я сам». Стрела занялась. Эдмар перевел дух и долго ждал с оттянутой тетивой. Стрела круто пошла вверх, потом стала падать и разминулась с надутым парусом. Эдмар промахнулся не более чем на ладонь, но все же промахнулся. «Провались ты к иным!» — выругался Эдмар. Лодка, окутанная туманом, почти ушла за пределы выстрела. Эдмар молча сунул лук дяде. «Быстрее!» Сир Бриндон наложил стрелу, дождался огня и почти в тот же миг выстрелил. Кейтлин показалось, что стрела не успела загореться, но тут же увидела в воздухе ее бледно-оранжевый вымпел. Лодка скрылась в тумане, и стрела тоже исчезла в нем. Но через мгновение ока там, как нежданно сбывшаяся надежда, расцвел красным цветок. Туман стал розовым и оранжевым, и в нем мелькнул контур, охваченный пламенем лодки. «Жди меня, кошечка», — шепнул Кейтлин отцовский голос. Она наугад протянула руку, ища брата, но Эдмар уже отошел и стоял один в самом высоком месте укреплений. Дядя Бриндон взял Кейтлин за руку вместо него, переплел свои сильные пальцы с ее. Они вместе смотрели, как уходит вдаль огонь по реке. И вот он исчез. Челн уплыл еще дальше по течению или затонул. Тяжесть доспехов увлечет лорда Хостера на дно, в мягкий ил, и он навеки поселится в речных чертогах, где обитают все прежние тали и несут свою службу рыбьи косяки. Как только лодка пропала из виду, Эдмар сошел со стены. Кейтлин хотелось обнять его и посидеть с ним, разделяя их общее горе, сколь бы ни понадобилось, час, ночь или месяц. Но нет, не бывать этому. Он теперь лорд Риверана, и его вассалы только и ждут, чтобы выразить ему свои соболезнования и заверить его в своей преданности. Они заставят его забыть о сестре с ее горем. «Промах не позор», — тихо сказал дядя. «Надо сказать об этом Эдмару. В тот день, когда наш лорд-отец уплыл вниз по реке, Хостер тоже промахнулся». «Только первый раз». Кейтлин была слишком мала, чтобы помнить об этом, но лорд Хостер часто рассказывал ей эту историю. Вторая стрела попала в парус. Она вздохнула. Эдмар не так силен, как кажется. Смерть стала для отца счастливым избавлением, но Эдмар принял ее тяжело. Прошлой ночью, подвыпив, он не выдержал и разрыдался, сожалея о том, чего не сделал и не сказал. Не нужно ему было уезжать и сражаться на бродах. Со слезами говорил он сестре. Ему следовало остаться с отцом. «Я должен был сидеть при нем неотлучно, как ты сидела. Он говорил обо мне перед концом. Скажи правду, Кэт, он спрашивал про меня». Последним словом лорда Хостера была ромашка, но Кейтлин не достала духу сказать об этом брату. «Он прошептал твое имя», — солгала она, а брат благодарно кивнул и поцеловал ей руку. Если бы ночью он не пытался утопить свое горе и вину в кубке, утром его рука была бы тверже. Но Кейтлин и этого не посмела бы сказать вслух. Черная рыба проводила ее вниз, где стоял роб со своими знаменосцами и молодой королевой. Увидев мать, он молча обнял ее. «Благородством своего облика лорд Хостер не уступал королю», — тихо промолвила Жиенна. «Мне жаль, что я не успела узнать его поближе». «Я сожалею о том же», — сказал роб. «Он сказал бы то же самое, но Риверан отделяет от Винтерфелла слишком много лиг. А между Ривераном и Орлиным гнездом, как видно, слишком много рек, гор и армий». Лиза так и не ответила на ее письмо. И Королевская гавань тоже молчит. Теперь уже можно надеяться, что Бриенна и сэр Клеус тоже добрались до города со своим пленником. Быть может, Бриенна уже едет обратно вместе с девочками. Сэр Клеус клялся, что заставит беса послать ей ворона, когда обмен состоится. Но вороны не всегда долетают до цели. Какой-нибудь лучник мог сбить птицу стрелой и зажарить себе на ужин. Быть может, письмо, которое успокоило бы ее сердце, лежит в пепле костра рядом с кучкой вороньих костей. Многие желали выразить робу свои соболезнования, и Кейтлин терпеливо ждала, пока он разговаривал с лордом Ясоном Маллистером, Большим Джоном и сиром Рольфом Спайсером. Затем приблизился Лотер Фрей, и Кейтлин дернула сына за рукав, чтобы привлечь его внимание. «Ваше Величество!» Лотер, лет 35, был грузен, с близко посаженными глазами, острой бородкой и темными вьющимися волосами до плеч. Из-за ноги, вывихнутой при рождении, ему дали прозвище Лотер Хромой. Последние десяток лет он служил своему отцу как стюард. «Нам не хотелось бы нарушить ваш траур, но, быть может, вы уделите нам немного времени вечером?» «Охотно», — ответил роб. «В мои намерения никогда не входило сеять вражду между нами». «Как и в мои, стать невольной ее причиной», — сказала королева Жиенна. «Я понимаю», — улыбнулся Лотер. «И мой лорд-отец тоже понимает». Он поручил мне сказать, что тоже когда-то был молод и помнит, как побеждает сердца красота. Кейтлин очень сомневалась, что лорд Уолдер сказал нечто подобное, или что красота когда-нибудь завоевывала его сердце. Лорд Переправы пережил 7 жен и был женат на 8-й, но все они только грели ему постель и служили племенными кобылами. Но это было красиво сказано, и Кейтлин нечего было возразить против такого комплимента, как и робу. «Ваш батюшка очень любезен», — сказал король. «С нетерпением жду нашей вечерней беседы». Лотер поцеловал королеве руку и откланялся. Вокруг к этому времени собралась еще 12 человек. Роб каждого из них одарил улыбкой или благодарственным словом. И лишь, отпустив всех, снова повернулся к Кейтлин. «Нам нужно поговорить. Не угодно ли прогуляться со мной?» «Как прикажете, Ваше Величество?» «Это не приказ, матушка». «Что ж, с удовольствием». Сын после своего возвращения в Риверан был неизменно добр к ней, но почти не искал ее общества. Кейтлин не упрекала его за то, что он охотнее проводит время со своей молодой королевой. Жиенна побуждала его улыбаться, а она ничего не могла предложить ему, кроме своего горя. Братья и жены тоже, видимо, нравились робу. Ролом его оруженосец и сэр Рейнольд, носивший его знамя. «Они заменяют ему тех, кого он потерял», — поняла Кейтлин, наблюдая за ними. Ролом занял место Брана, а Рейнольд для Роба отчасти Теон, отчасти Джон Сноу. Только с Вестерлингами Роб способен смеяться, как прежде, когда был мальчиком. Для других он – король Севера, и голова его клонится под тяжестью короны, даже когда ее на нем нет. Роб нежно поцеловал жену, пообещав скоро зайти в ее покои, и направился со своей леди-матерью к Богороще. «Лотар как будто приветлив, это хороший знак. Фреи нужны нам». «Но это еще не значит, что они будут нашими». Роб кивнул. Он держался так угрюмо и так сутулился, что у Кейтлин сжалось сердце. Корона гнетет его. Он очень хочет быть хорошим королем, смелым, благородным и умным, но мальчику это не по силам. Роб делает все, что может, но удары продолжают сыпаться на него один за другим. Когда ему принесли весть о битве при Синем Доле, где лорд Рэндил Тарли разбил Роберта Гловера и сира Хелмана Толхарта, Роб не пришел в ярость, как можно было ожидать, а только уставился перед собой с тупым выражением и сказал: «Синий Дол, это ведь на узком море. Зачем им понадобилось идти на Синий Дол? Я лишился трети своей пехоты из-за какого-то Синего Дола. Мой замок в руках у железных людей, а теперь Ланнистеры взяли в плен моего брата», — с отчаянием сказал Галбард Гловер. Роберт Гловер пережил битву, но был захвачен близ Королевского тракта. «Это ненадолго», — заверил его Роб. «Я предложу им обменять его на Мартина Ланнистера, и лорду Тайвину ради брата придется дать согласие». Мартин был сыном сира Кивана и близнецом Вильяма, убитого лордом Карстарком. После этого убийства Роб все еще не оправился. Он приставил к Мартину тройную стражу и не переставал опасаться за его жизнь. «Надо было мне обменять цареубийцу на Сансу, как только ты это предложила», — сказал Роб матери, когда они вошли в галерею. «Я мог бы выдать ее за рыцаря цветов, и тогда Тиреллы примкнули бы к нам, а не к Джоффри. Напрасно я об этом не подумал». «Ты думал о своих битвах, и это понятно. Даже король не может думать обо всем сразу». «Битвы», — проворчал Роб, входя в Богорощу. «Я выиграл их все, но при этом почему-то проигрываю войну». Он поднял глаза, как будто ожидая найти ответ в небе. «Винтерфелл и ров Келлен захвачены железными людьми. Отец Бран и Рикон мертвы, и Арья, возможно, тоже. А теперь и твой отец умер». Кейтлин слишком хорошо изведала вкус отчаяния и не могла позволить, чтобы и Роб предавался этому чувству. «Отец давно уже находился при смерти, и ты здесь изменить ничего не мог. У тебя были ошибки, Роб, но какой король не совершал их? Нед гордился бы тобой». «Матушка, я должен сказать тебе кое-что». Ее сердце на миг остановилось. Ему очень не хочется говорить это. Он боится это сказать. Кейтлин сразу подумала о Бриенне. «Это касается цареубийцы». «Нет, Сансы». «Значит, она мертва. Бриенна не выполнила поручение, Джейми погиб, и Серцея в отместку убила мою девочку». Кейтлин не сразу обрела дар речи. «Ее больше нет, Роб?» «Нет. Ты думаешь, она умерла?» «Нет-нет, матушка, она жива, только...» «Ночью прилетела птица, но я не хотел тебе говорить, пока ты не проводишь своего отца». Роб взял мать за руку. «Они выдали ее за Тириона Ланнистера». Кейтлин сжала его пальцы. «Бес!» «Да». «Он дал клятву обменять ее на своего брата», — непослушными губами выговорила она. «Их обеих, Сансу и Арью. Он поклялся перед всем двором отдать их, если мы вернем его драгоценного Джейми. Как же он мог жениться на ней, дав такое слово перед богами и людьми?» «Он брат цареубийцы. Клятва преступления у них в крови». Роб опустил руку на эфес меча. «Если бы я мог, я бы снес его мерзкую голову, и Санса стала бы вдовой. Иного выхода я не вижу. Они заставили ее произнести обеты перед Септоном и надели на нее красный плащ. Кейтлин хорошо помнила уродца карлика, которого захватила в гостинице на перекрестке дорог и увезла в Орлиное гнездо. Напрасно я не дала Лизе выбросить его через лунную дверь. Бедняжка моя Санса, почему ее постигла такая участь? «Из-за Уинтерфелла», — тут же ответил Роб. «Со смертью Брана и Рикона Санса стала моей наследницей. Если со мной что-то случится...» Кейтлин уцепилась за его руку. «С тобой ничего не случится, ничего, я этого не вынесу. У меня отняли Неда и твоих милых братьев. Санса замужем, Арья пропала, отец умер. Если еще и ты меня покинешь, я сойду с ума. Ты все, что у меня осталось, у меня и у Севера. Я пока еще жив, матушка». Но Кейтлин уже овладел страх. «Нет нужды вести войны до последней капли крови!» Она сама поражалась отчаянию, которое звучало в ее голосе. «Ты был бы не первым королем, преклонившим колено, и даже не первым Старком!» Роб стиснул рот. «Ни за что!» «В этом нет ничего позорного. Бейлон Грейджи склонил колено перед Робертом, когда его мятеж был подавлен. А Торхен Старк предпочел склониться перед Иегоном Завоевателем, чтобы не послать свое войско в огонь. Иегон не убивал отца короля Торхена». Роб отнял руку у матери. «Я сказал, этому не бывать». «Сейчас он ведет себя как мальчик, а не как король». «Ланнистерам Север не нужен. Они потребуют присяги и заложников, не более того. А Санса останется с бесом в любом случае, так что заложница у них уже есть. Островитяне враг куда более непреклонный, уверяют себя. Грейджи способны истребить под корень весь дом Старков, лишь бы удержать за собой Север. Теон уже убил Брана и Рикона, и теперь им осталось убить одного тебя и Жиенну. Лорд Бейлон не допустит, чтобы она жила и рожала тебе наследников». Лицо Роба стало холодным. «Для этого ты освободила цареубийцу, чтобы заключить мир с Ланнистерами?» «Я освободила его ради Сансы. И Арьи, если она еще жива, ты сам знаешь. Но если я при этом питала и некоторую надежду на мир, что в этом дурного?» «Ланнистеры убили моего отца». «По-твоему, я об этом забыла?» «Может статься, что и так». Кейтлин ни разу не ударила в гневе никого из своих детей, но сейчас чуть не закатила Робу пощечину. Ей стоило труда напомнить себе, каким напуганным и одиноким он должен себя чувствовать. «Ты король Севера, и выбор за тобой. Я только прошу тебя подумать над тем, что я сказала. Певцы любят повествовать о королях, павших на поле брани, но твоя жизнь стоит дороже песни, по крайней мере для меня, давшей ее тебе». Она склонила голову. «Позвольте мне удалиться, ваше величество». «Хорошо». Он отвернулся и обнажил свой меч, непонятно зачем. «Здесь нет ни единого врага и сражаться не с кем. Только он и она среди высоких деревьев и опавших листьев». «Есть битвы, которых мечом не выиграешь», — хотела сказать Кейтлин, но побоялась, что он останется глух к ее словам. Она шила в своей опочивальне, когда маленький Ролан Вестерлинг прибежал, чтобы пригласить ее на ужин. «Это хорошо», — подумала она с облегчением. Она не была уверена, что сын захочет видеть ее после их ссоры. «Ты образцовый оруженосец», — сказала она Ролому. «Бран был бы таким же». Роб за столом держал себя холодно, а Эдмор угрюмо. Зато Лотар хромой старался за них обоих. Служа образцом учтивости, Он тепло отзывался о лорде Хостере, мягко соболезновал Кейтлин по поводу утраты Брана и Рикона, восхвалял Эдмора за победу на Красной Мельнице, благодарил Роба за скорый и правый суд в деле Рикарда Карстарка. Его побочный брат Волдер Риверс с жестким и подозрительным, как у старого лорда Волдера, лицом, в отличие от Лотера, говорил мало и почти все внимание уделял мясу и меду. Когда все положенные слова были сказаны, королева и другие вестерлинги удалились, со столов убрали, и Лотер Фрей прочистил горло. «Прежде чем перейти к цели нашего приезда, мы должны обсудить еще одно дело. И боюсь, что дело это невеселое. Жаль, что именно мне выпало принести вам эту весть, но делать нечего. Мой лорд-отец получил письмо от своих внуков». Кейтлин, поглощенная горем от утраты своих сыновей, почти забыла о двух фреев, которых согласилась взять на воспитание. «Да помилует нас матерь! Сколько еще ударов нам предстоит пережить!» Она предчувствовала, что последующие слова нанесут еще одну рану ее сердцу. «От моих воспитанников», — через силу выговорила она. «Да, от двух Волдеров. Сейчас они находятся в Дредфорде. Как ни прискорбно мне говорить это, миледи, но в Уинтерфелле произошло сражение, и замок сгорел». «Сгорел?» — с недоверием повторил Роб. «Ваши северные лорды попытались отбить его у островитян, и Теон Грейджей, поняв, что ему не удержать замка, предал его огню». «Мы ни о каком сражении не слышали», — сказал сэр Бриндон. «Мои племянники, конечно, еще малы, но они были при этом. Письмо написал Волдер Большой, и его кузен тоже поставил свою подпись. По их словам, дело было кровавым. Ваш костелян, сэр Родрик, кажется, убит». «Сэр Родрик Кассель», — промолвила пораженная Кейтлин. «Славный, храбрый, преданный старик. Она прямо-таки видела, как он теребит свои белые бакенбарды. Что с остальными нашими людьми?» «Боюсь, что железные люди предали мечу многих». Роб в приступе ярости стукнул кулаком по столу и отвернулся, чтобы фреи не видели его слез. Но его мать их видела. Тьма с каждым днем все непрогляднее. Кейтлин думала о маленькой дочери сира Родрика Бет, о неутомимом мейстере Лювине и веселом Септоне Шейле, о кузнеце Миккине, собачниках Фарлеме и Палле, а старый Нэн и дурачки Ходори. «Только бы не всех!» «О, нет!» — заверил Лотер. «Женщины и дети, в том числе и мои племянники, во время боя сидели в укрытии, и после разрушения замка сын лорда Болтона увел уцелевших в Дредфорд». «Сын Болтона?» — с прежним недоверием переспросил Роб. «Бастард, кажется», — вставил Уолдер Риверс. «Разве у Руси Болтона были другие бастарды, кроме Рамси Сноу?» «Этот Рамси был убийцей, настоящим чудовищем и погиб как трус. Так мне, по крайней мере, передавали». «На этот счет ничего сказать не могу. Всякая война сопровождается путаницей, и не всем известиям можно верить. Мои племянники пишут, что именно побочный сын Болтона спас женщин и детей Уинтерфелла. Все, кто остался жив, теперь в Дредфорде вне опасности». «А что Теон?» — внезапно спросил Роб. «Убит?» «Не могу сказать, Ваше Величество», — развел руками Лотер. «Волдеры о нем не упоминают. Возможно, лорд Болтон знает что-нибудь, если сын его уведомил». «Мы не применим спросить его об этом», — сказал сэр Бриндон. «Я вижу, как вы все огорчены, и сожалею, что взвалил на ваши плечи новое горе. Возможно, нам следует повременить до утра, наше дело терпит». «Нет», — сказал Роб, — «я хочу уладить его немедля». «Я тоже», — поддержал Эдмор. «Вы привезли нам ответ на мое предложение, милорд?» «Да», — улыбнулся Лотар. «Мой лорд-отец поручил мне передать вашему величеству, что мы согласны на этот брачный союз между нашими домами и готовы вновь присягнуть королю Севера, если его величество лично, собственной королевской персоной, извинится за оскорбление, которое нанес дому Фрейв». Извинение не слишком дорогая цена, но Кейтлин не понравилась подобная мелочность со стороны лорда Волдера. «Согласен», — сдержанно молвил Роб. «Я отнюдь не желал этого разрыва, Лотар. Фрей отважно сражались за меня, и я буду рад снова видеть их на своей стороне». «Ваше Величество слишком добры. Коль скоро вы принимаете наши условия, я уполномочен предложить лорду Талли руку моей сестры леди Рослин, девице 16 лет». «Рослин – младшая дочь моего лорда-отца от леди Беттани из дома Росби, 6-й его жены. У нее мягкий нрав и большие способности к музыке». Эдмар поерзал на сиденье. «Не лучше ли мне будет сперва познакомиться?» «Вы познакомитесь в день вашей свадьбы», – отрезал Уолдер Риверс. «Или лорд Талли желает предварительно пересчитать ей зубы?» Эдмар сдержался. «Относительно зубов я полагаюсь на ваше слово, но мне хотелось бы перед свадьбой взглянуть на ее лицо». «Вы должны дать согласие незамедлительно, милорд, иначе отец возьмет назад свое предложение». Лотар развел руками. «Мой брат выражается солдатской прямотой, однако то, что он сказал, правда. Мой лорд-отец желает, чтобы этот брак был заключен без промедления». «Без промедления?» Огорчение в голосе Эдмора навело Кейтлин на недостойную мысль, что он, возможно, подумывал разорвать помолвку, когда война кончится. «Надеюсь, лорд Волдер не забыл, что мы ведем войну», — резко осведомился Бриндон. «Едва ли. Потому он и настаивает, чтобы их поженили сразу. Мужчины на войне гибнут, даже молодые и сильные. Что станется с нашим союзом, если лорд Эдмар по отчаянии не доживет до свадьбы? Возраст отца также следует принять во внимание. Ему за 90, и вряд ли он увидит, чем закончится нынешний раздор. Его благородное сердце будет спокойно, если он выдаст свою дорогую Рослин замуж, прежде чем боги возьмут его к себе, и он отойдет с миром, зная, что отныне супруг будет лелеять ее и оберегать. Мы все желаем, чтобы лорд Волдер отошел с миром». Кейтлин все меньше и меньше нравилась эта затея. «Мой брат только что лишился собственного отца и пребывает в трауре. Может быть, веселая молодая жена как раз то, что поможет лорду Эдмору рассеять его горе. Притом отец стал недолюбливать длительные помолвки», — вставил Уолдер Риверс. «И я догадываюсь, почему». «Я понял ваш намек, Риверс», — холодно сказал Роб. «Не угодно ли вам будет оставить нас одних?» «Как прикажет ваше величество». Лотар встал и с помощью брата вышел из зала. Эдмар кипел от гнева. «Они дали нам понять, что мое слово ничего не стоит. И с какой стати старый хорюк сам выбрал мне невесту? У лорда Волдера есть и другие дочери, кроме этой Рослин, не говоря уж о внучках. Мне должны были предоставить выбор, так же, как Робу. Я его сюзерен, и он должен радоваться, что я хоть на ком-то из них женюсь». «Мы нанесли удар его гордости», — заметила Кейтлин. «Пусть иные возьмут его гордость. Я не позволю срамить себя в собственном доме. Я не согласен». «В таком деле я тебе приказывать не стану», — устало сказал Роб. «Но если ты откажешься, лорд Фрей воспримет это как новое оскорбление, и у нас не останется никакой надежды уладить эту ссору». «Как знать. Фрей пытается навязать мне одну из своих дочек со дня моего появления на свет и не даст такому случаю скользнуть из его загребущих пальцев. Отвезя ему наш ответ, Лотер скоро приковыляет обратно и согласится, чтобы я заключил помолвку с той, кого выберу сам. «Возможно, так и будет», — признал Бриндон Черная Рыба. «Только есть ли у нас время ждать, пока Лотер разъезжает взад-вперед?» Руки Роба сжались в кулаки. «Я должен вернуться на север. Мои братья мертвы, замок сожжен, мои люди преданы мечу. Одни боги знают, что такое этот бастард Болтон и жив ли Теан. Не могу я сидеть и дожидаться свадьбы, которая то ли состоится, то ли нет». «Она должна состояться», — неохотно произнесла Кейтлин. «Я не более склонна терпеть оскорбления и капризы Волдера Фрея, чем ты, брат, но я не вижу выбора. Без этого брака дело Роба проиграно». «Надо соглашаться, Эдмар». «Надо соглашаться», — сварливо передразнил он. «Ты сама-то что-то не изъявляешь желания стать девятой леди Фрей, Кэт». «Восьмая леди Фрей, насколько я знаю, жива и здравствует, к счастью. Иначе могло бы и до этого дойти». «Я последний человек в семи королевствах, который мог бы советовать другому, на ком жениться, племянник», — сказал Бриндон. «Но ты сам говорил, что готов исправить вред, причиненный твоими действиями у бродов». «Я имел в виду другое. Поединок с цареубийцей, 7 лет скитаний в рубище нищего, пересечение моря вплавь со связанными ногами». Видя, что никто не улыбается, Эдмар беспомощно воздел руки. «Иные бы взяли вас всех. Ладно, женюсь, чтобы исправить причиненный мною вред».